Адихмантьевич и Будимирович. Рассказ Ивана. «Ну, слушай, коли не шутишь», — проговорил Иван, подкормив угасающий костер хрустящим хворостом. «Только сперва устроимся поудобнее. Голова от разговоров не болит, а вот мягкому месту надо мягко стлать». Выбрав пенек пошире, смышленый мужичок положил на него сложенную в четверо скатерку, похлопал по ней ладонью и улыбнулся, мол, сойдет. Муромцу было проще. Он снял с бурушки сбрую и пристроил седло на соседнем пеньке. Получился, если не княжеский трон, то боярский табурет, а может, что и получше. Ведь стоял он не в душной горнице, а на пахучем хвойном ковре под яркими звездами. Устроившись, попутчики для приличия помолчали, как и подобает перед важным делом, а с ними замолчал и лес, словно весь превратился в уши. Стало быть, жили-были в Новгороде Великом, что стоит на реке Волхов, два гостя, то бишь два купца. Неспешно начал свой рассказ Иван. Одного звали Адихмант, а другого — Будимир. И хоть занимались они одним делом, друг на дружку походили мало. Адихмант — пространный, косая сажень в плечах, кулачище, что бочки, борода помелом. А Будимир — худой и бороденка клином. На них глянешь, и сразу ясно, у кого как дела идут. Ведь не зря же богатый говорит: «Егор мне должен», и расправит бороду в одну сторону, и Кондрат должен, расправит в другую. А бедный плачет: «Всем я должен, и Кондрату, и Егору, и Ереме, и Кузьме, да всю бороду изгребет в горсть». Адихмант возил в Киев золото и пушнину, а Будимир — ткани рядовые, чтоб ремесленный люд из них порты шил. Оно, вестимо, и на таком предмете можно деньгу сколотить, да не выходило у Будимира. То его обкрадут, то фальшивой гривной расплатятся, а то подвода с товаром под воду с моста бульбухнет. То ли дело Адихмант. Этот, к чему не притронется, все в звонкую монету оборачивает. То краденное за бесценок скупит, то чужой товар на соблюдение возьмет, а назад не вернет. То сорвет хороший куш за денежки, в рост суженные, а то и клад найдет. Конечно, завистников у него хватало, и за его спиной часто шептались: «Пусти душу в ад, будешь богат». Да только он на шепот не оборачивался, ведь на то он и купец, чтоб вперед смотреть. Сыновья у них тоже были разными. Будимиров отпрыск покладистый да разумный, а Адихмантьева шчада упрямо и дураковато. Первый науку купеческую изучает, да бате помогает. А второй все по девкам гуляет, да отцовы деньги транжирит. Ну вот что заметь, хоть они были разные, а звали их одинаково – соловьями. Только Соловей Будимирович не то что свистнуть не умел, а даже громко говорить совестился. Зато Соловей Адихмантьевич орал так, что жила на шее взбухала. А уж про свист и говорить нечего. От его свиста воронье перья теряло, и по всему Новгороду собаки выли. Одно слово. Отец богатый, да сын неудатный. А где же ему удатному быть, когда его с детства мамки да няньки забаловали? «И спи, деточка, киселя медового». «Не хочешь мыть ручки и не надо, мы тебя своими покормим». «Не бей, золотце, сынка кучерского, не ровен час вспотеешь, и тебя просквозит ненароком». Иван замолчал, и его губы тронула едва заметная усмешка. «Хочешь спросить, откуда я это знаю? А чего же мне не знать, ежели я этим самым кучерским сынком был? Звали меня в ту пору Русином. Отец хотел, чтобы в моем имени сила Руси обреталась и меня сберегала. Это уж потом я Иваном стал, когда Новгород в истинную веру обращали. И не один я, потому как священники, чтобы народ в реке не замерз, для быстроты всех мужиков Иванами окрестили, а всех баб – Марьями. На первых порах я все печалился, что младенческое имя потерял, но потом понял, что в Иванах тоже Русь живет, только не идольская, а христианская. Да, быстро ли, долго ли, а выросли купеческие сыновья, возмужали. И тут их первое горюшко подстерегло. Померли отцы ихние. Сначала один упокоился, а через месяц и другой Богу душу отдал. Соловей Будимирович долго убивался, а когда малость успокоился, начал отцовское дело поправлять. Да так ладно, что через год стал самым богатым новгородским гостем. А еще через 10 лет он в Киев уже по 2 дюжины кораблей с разным диковинным товаром гонял. А вот Соловей Адихмантьевич, похоронив отца, ни чуточки не горевал, а наоборот, прости Господи, возрадовался. Ведь теперь он стал единственным хозяином батяниных сокровищ. Что тут началось? После похорон и 9 дней не прошло, а Соловей уже гуляет, да так, что весь Новгород гудит. А как же ему не гудеть, когда Адихмантьев сын сначала с гостями брагу пьет, а потом гостям морды бьет? И свистит так, что у народа зубы сводит. Ну, вестимо те, которые после мордобоя остались. Вот так свистел Соловей, свистел, пока не просвистел все, что батя накопил. Кинулся по сусекам рыскать, а там даже мышь не пикнет. Заскрежетал он зубами, стал кликать управляющего, а того и след простыл вместе с последними деньгами. С того самого дня, стало быть, и начались в городе грабежи да погромы. Долго не могли обидчика поймать, но однажды изловили. И оказалось, что обидчиком-то был никто иной, а бывший купеческий сын Соловей Адихмантьевич со своими дружками-главорезами. Другого бы сразу прибили, а тут такое дело, хоть и выродок, но все же знатных кровей. К тому же вспомнили, что после крещения Адихмант первым на церковный храм золото дал, причем столько, что и добавлять не пришлось. Потому сынка его непутевого казнить не стали, а посадили в поруб, темницу за высоким острогом. А зря, ведь убег соловей-разбойник, на 3-й день убег. Хорошо, ежели б просто решетку выломал, да бревна острожные раскидал. Так он 2 сторожей голыми руками убил, а 3-го покалечил сильно. И месяца не прошло, как схоронили бедолагу. Мужичок снова замолчал. Несмотря на теплую летнюю ночь, у него, похоже, замерзли руки, потому что он протянул ладони к костру и растопырил пальцы. «И что было дальше?» — спросил Илья, когда пауза затянулась. «Да ничего дальше не было», — неожиданно резко ответил Иван, но тут же, смягчившись, добавил. «В смысле, ничего хорошего. За год до кончины Адихмант отправил меня в свою усадьбу Волчий Лог, что стояла на берегу великого озера Ильмень. Там он держал большую конюшню, а меня поставил главным конюхом. Хорошее было время. Я лошадок с измальства люблю, да и они меня жалуют. Бывало, идешь по конюшне, а из каждого стойла морды тянутся, словно поцеловать тебя хотят. Да я и сам иногда не выдержу и ткнусь губами в лошадиную щеку, а она теплая, гладкая и муравой пахнет. Когда ж погода способствовала, мы с конюхами Власом и Афоней лошадок на берег выгоним, а сами Ильмень лодкой утюжим, бредень не водок тянем, да песню поем. Слова в песне простые. «Где рыба не плывет, а Ильмень озеро не минет». Зато не успеешь допеть, а бредень уж полон. Потом с плененных кольчужку снимем, тройной ушиц наварим, каравай приломим, а там, как говорится, и ложка по рту, и хлебать есть чего. А еще краше ночная охота. Влас на веслах сидит, а мы с Афоней на носу со строгими трезубами караулим. Тут уже не до мелочи с палец ростом, а до серьезных особ. поболее локти без головы и хвоста. «Так ночью ж не видно ничего», — не выдержал Илья, который в детстве сам был охоч до рыбки, правда, ловил с берега удой. «Как это не видно? Очень даже видно, если костерок разжечь. Да не в лодке вестимо, а на деревянных подпорах, что к носу прибиты. А уж к ним глиняный горшок крепится с горящей еловой ветвью. Дурная рыба на огонь плывет, потому как ей скучно в темноте сидеть, не то что умной. А тут мы с Афоней, вот какое устройство хитрое!» «И то забыл сказать, что изнутри лодки мы еще щиток ставили, чтобы нам свет в глаза не бил. А ты говоришь, ничего не видно». «Вот так я жил, не тужил, а чего тужить, когда хорошо в добре жить. Только не все коту масленица. Пришел и великий пост. Раз темная ночь, во дворе залаял пустобрех, да так завелся, что хоть святых выноси. Что за оказия, думаю, может, лесной барин забрел? Но ежели б это медведь был, то и лошадки бы всполохнулись. А так, чую, тихо на конюшне. Пока я кумекал, кто-то в окно постучал, да не робко, а по-хозяйски». Ёкнуло у меня сердце. Сразу понял, кто так стучать может. «И точно! Барин мой молодой, Соловей Дихмантьевич, пожаловали. Эх, думаю, лучше бы этот Топтыгин был. У меня на него рогатина за печкой припасена, а на барина с дрекольем не попрёшь». «Что, не ждал?» — спрашивает, когда я его в избу пустил. «Не ждал, — говорю. Думал, вам Новгород милей нашего захолустья». «Насильно мил не будешь», — отвечает, а сам злобно на меня из-под бровей зыркает, словно волк, чтоб в западню попал. «Тесно мне, Иван, в Новгороде стало. Да и не ужиться в одной клетке двум соловьям. Ты ж не знаешь, что Будимирович высоко взлетел. Тем хуже падать будет, когда я ему крылья подрежу. Ладно, чего зря говорить. Дай пожрать и собирайся, дорога дальняя, потому лошадок порезвей снаряди». Он, значит, говорит, а меня как шилом шпыняет. Не к добру все это, но мое дело подневольное. Вывел я из конюшни двух скакунов-красавцев, а остальные лошадки так на меня печально смотрят, будто говорят: «Выпусти нас, Иван, на волю вместе с жеребятами, а не выпустишь, все как одна сгинем». Они, стало быть, смотрят, а на душе так скребет, что жалобно стало, они все шепчут: «Выпусти, Иван, выпусти! И челяди скажи, чтоб уходили!» Вздохнул я, да в избу вернулся. Барин мой наелся и завалился на палате. Видать, нелегкой дорога была, вот его и сморило. Но не успел я и шагу сделать, как он прыгнул на меня и нож к горлу наставил. «А, это ты, — говорит, — в следующий раз стучи, а то пришью ненароком. Поехали, пока темно». «А куда ехать, барин?» «Не твоего ума дело. Куда скажу, туда и поедешь. А заупрямишься — измочалю, как в детстве. Да, чуть не забыл. Кто еще в усадьбе живой есть?» «Конюхи Влас и Афоня, повариха с детем, егерь с женой, да плотник вдовы с дочками». «Так-так. Раскинь-ка дровишек сухих под все избы и под конюшню, да двери снаружи подопри, только тихо, чтобы не разбудить никого. Ну чего стал, как пень, или непонятно говорю?» «Как тут не понять, барин? А может, не надо? В чем они провинились?» «А ни в чем. Только не хочу, чтобы имение мое другому досталось. Все сожгу и пепел развею». С этими словами он отвесил мне такую зуботычину, что кровь носом пошла. «Первый раз бью, а второй убиваю», — объяснил Соловей, хотя я уже и сам все понял. Иван потер ладонью скулу, словно та еще помнила разбойничий тычок, и повел свой рассказ дальше. «До первых петухов я управился. Сперва, правда, перед соловьем повинился и достал из подполья добрый бутыль медовухи, которая во рту сластит, а ноги вяжет. Барин сразу ковш махнул и на лавку сел, да так крепко, что лавка крякнула. Ну, я ему второй ковш налил, а сам побежал дрова таскать. Все сделал, как барин велел. Даже больше. Потому что перед тем, как двери подпирать, выпустил людей и лошадок. И скажу тебе, Илья, лошадки умнее оказались, ни стуком, ни духом себя не выдали, молча разбежались. А людей еще уговаривать пришлось, чтобы без вещей уходили, ежели жить хотят. И все равно повариху поленом из дому гнал, так и не хотелось сундук с барахлом бросать. Через 2 часа разбудил я соловья, а он уже тверезы, вроде не пил. Сразу видно, крепкий мужик и закаленный медовуху ковшами хлебать. Осмотрел он мою работу, похвалил. А через миг усадьба уже пылала. Хорошо, что мы сразу уехали, а то бы соловей сильно удивился, почему криков и ржания не слышно. Всю ночь мы тряслись в седлах, а днем привал в лесной чащобе сделали, как волки, что от людского взгляда хранятся. «Гляди, Иван, что у меня есть», — когда мы перекусили, сказал соловей. Он снял с коня большую переметную сумму, с которой давеча ко мне заявился, и бросил мне в ноги. Я открыл и обомлел. Сумма была доверху набита золотой посудой, а в серебряном ларце, что внизу лежал, я увидел изумрудные маниста, яхонтовые перстни, жемчужные ожерелья, какие-то диковинные заморские монеты. «Что? Нравится? Тогда забирай. Мне столько не надо», — осклабился соловей. «Мне надо больше». «Так тут на всю жизнь хватит». «На твою, может, и хватит, а моя подороже будет. Слушай, Иван, я тебе всю сумму отдам и еще добавлю, а взамен ты мне на гуслях сыграешь. Я ж знаю, ты игрок отменный, и рассмешить можешь, и слезу выбить». «Шутите, барин?» «Я шучу, когда острием щекочу. Прикуси язык, покуда зубы целы». «Значит так, будешь по городам ходить и на гуслях играть, а сам на ус мотай, когда купеческие караваны отчалить соберутся. Узнаешь, моему человечку шепнешь, он тебя сам найдет. А чтоб тебе игралось лучше, я за Марьей присмотрю». Пока соловей говорил, я соображал, как бы половчее удрать. Но когда он сказал про Марью, я понял, что разбойник все предусмотрел. Ведь Марья-то мне сестрой младшей приходилась. «А для начала вернешься в Новгород и узнаешь, когда мой друг сердешный, а теперь купец знатный Соловей Будимирович, в Стольный град отправится, и каким путем. Уж больно я хочу с ним подтолковать о делах житейских, да посмотреть, каких он кровей. У меня для этого специальный ножичек есть, острый, как комариный клюв. Кусает не больно, зато насмерть. Сейчас дождемся ночи и разъедемся. Я в лес, а ты домой. И чтобы Марья долго не убивалась, быстрее лаптями шевели и уши востри». «Эх, Илья, ведал бы ты, что у меня на душе творилось, когда я узнал про богомерзкие дела молодого барина. А еще горше мне стало, когда в Новгород вернулся. Хожу с гуслями по улицам, народ ублажаю, а у самого на сердце слезы кипят. Если выдам разбойника, не сдобровать моей Марьюшке, а не выдам, сколько людей безвинных поляжет, когда он караван подкараулит. И стал я каждый день в церковь ходить, просить Христа и Матерь Божью, чтоб помогли беде моей. А потом и священнику исповедался. Хороший такой старичок оказался, ласковый, выслушал меня и говорит: «Тебе, Иван, решать, но если ты истинно веруешь, пойди к Соловью Будимировичу и расскажи все. А за Марью молиться будем, чтобы и волос с ее головы не упал». Прижал я лоб к честному кресту и заплакал горючими слезами. «Грешен, — говорю, батюшка, — кругом грешен. Я ведь чуть было не решил соловью-разбойнику пособить. Как же мне грешному Господь поможет?» «Вот поэтому и поможет, что грешным себя признал, — ответствовал батюшка. — И не бойся ничего. Настоящему христианину только Божий страх ведом, ибо он нам и щит, и меч, и утешение. В тот же день я рассказал купцу о готовящейся расправе. И так мне легко на душе стало, тем паче, что Господь мне знак дал. Ведь подумай, как я, голь перекатная, мог в палаты купеческие попасть. А ведь попал. Только к терему подошел, как коляска подъезжает, а из нее сам выходит. Вокруг гридни телохранители с топорами толпятся, прям как у князя, не подойдешь. Да он вдруг меня приметил и пальцем поманил, мол, «Идем, гусляр, в палаты, мы трапезничать будем, а ты нам песню споешь». Ну и спел я все, что знал. От моей песни помрачнел купец челом, а потом хлопнул меня по плечу и сказал, что он сам теперь соловья-разбойника в ловушку заманит. «Когда к тебе человек от соловья подойдет, скажи, что через неделю мои корабли неподалеку старой руссы пристанут, чтобы соли набрать. Одно не говори. В трюмах на сей раз не отборная пушнина с медом будут, а отборные дружинники княжеские». Помог Господь. Все так и вышло. Наскочили разбойнички на торговый флот, а оттуда дружиннички. И ну с плеча рубить. Все как один супостаты сдались, только соловей улетел. Не смогли с ним справиться и пятеро бойцов. Вот такой силой злобной лукавый его наградил. А скорее Господу было угодно, чтобы соловей кто другой одолел и имя свое тем прославил. Но самое отрадное, что Марью спасти удалось. Рассказали супостаты, где ее прятали, чтобы меня в железной узде держать. Ох, и нарадовались мы с сестрицей, что от соловья живыми ушли. А через год она замуж вышла за управляющего купеческого. Пир был на весь мир, а посаженным отцом сам соловей Будимирович стал и приданое невесте княжеское пожаловал. Он и меня хотел при себе оставить, да не пожелал я волю на золоченую клетку менять. И потом, какой с меня прок? Я ж простой мужик. Могу лаптем щи хлебать, могу пахать, могу сеять, могу урожай собрать, могу избу срубить и печь положить, могу хлеб испечь и корову подоить, могу рыбешку поймать, а больше ничего и не умею толком. Вот так и хожу по Руси. Бедняку подмогну, богатого обойду. Все бы ничего, кабы ушлый народ не сказывал, что свирепеет соловей с каждым днем все более, и никакой управы на него нет. А главное, как имя Иван услышит, злобой наливается. «Всех, — кричит, — Иванов истреблю, ни одного не помилую. А у нас пол России Иваны. Значит, если его не остановить, он не уймется, пока полдержавы не вырежет. Вот почему, Илья, не с руки мне с тобой идти. Помешаю я тебе. Ведь коли соловей не простого Ивана увидит, а Ивана Русина, который его чуть не сгубил, то он такой злобой нальется, что с ним никто не совладает. Так что сам пойдешь, а я за твое здравие свечечку поставлю». Сказав это, смышленый мужичок быстро постелил на землю скатерку, кинул в изголовье изрядно потащавший мешок бурушкиного сена и моментально заснул, как это умеют делать люди, чью совесть не замутняют лукавые мысли.